11. Китара действительно вырос. Вспыльчивый, своенравный мальчишка, каким он был раньше, узнав о моем решении, непременно выкинул бы какую-нибудь глупость. Или хотя бы уперся бы, начал бы спорить, ругаться. Новый взрослый Китар лишь расстроился, но это нормально. Радоваться, принося себя в жертву даже ради великой цели, это уже фанатизм. Китар смог понять. Принять — нет. На это нужно время, и не факт, что его парню хватит. Возможно, к моменту моего перехода на Ойкумену он так и не смирится со своей судьбой, но это уже не так важно. Получив молчаливое согласие Китара, я немного изменил свои изначальные планы. Мы еще раз увидимся с ним на воде. Свою сотую победу мы получим, убив мунцев, когда приплывем на их остров. Так будет надежнее. К тому времени пятерка гахаров уже точно умрет окончательной смертью, и Китар переселится в Андера. Отпустит меня вода без носителя? Значит, вепрю тоже можно покидать пояс, добрав недостающие победы. В случае же неудачи наши отряды окажутся рядом, и я смогу быстро все переиграть. У Китара нет выбора. Даже кинься он ко мне невидимкой, и я спокойно уйду от него, применив тот же дар. Надеюсь, у парня достанет ума не пытаться меня обмануть. Все равно у него ничего не получится. Но это все мысли на будущее. Остров Гахаров, на котором остался Китар, исчезает вдали. Ночь плывем, полдня спим и выходим на цель. Через сутки начинаем охоту. Я специально не остался здесь ночевать с отрядом, чтобы не искушать парня. Спешки нет, успеваем с запасом. Этой ночью на острова придут ящеры. Ну а следом, когда поединки закончатся, настанет уже наш черед собирать дармовые победы. Запад радует. 3 недели активной охоты на спящих людей и 0 отклонений от нормы. Не рискуя, берем и берем новых пленников, постепенно уплывая все дальше и дальше от острова Вепря, куда мы вернемся, лишь добыв необходимые 99 побед. Дабы максимально уменьшить вероятность повторной встречи с отрядом Леона, я держу прямой курс, обрабатывая исключительно те пары островов, мимо которых мы проходим. Пусть лучше неделю-другую займет обратный путь, чем это же время мы потратим на строительство нового корабля и опять поплывем собирать недостающие победы. С момента расставания с Китаром мы лишь раз вернулись с охотой ни с чем. Сон под стражей в этой области непуганных людей — редкость. Надеюсь, этой ночью мы тоже не встретим охранника. Бессмертный уже высадил нас и вернулся на рейд. Мы с Хайтауэром привычно проводим обход мирно спящего острова. Я иду первым, Кейлор немного отстал. Он — прикрытие. Надежная схема отработана до автоматизма. Найдем чужой лагерь, и я подкрадусь к нему невидимкой, а Хайтауэр подлетит поверху, прячась за кронами пальм. А вот, собственно, и нашли. В подавляющем большинстве случаев люди размещают свои лагеря возле устья одного из пары ручьев, имеющихся на каждом острове. И сегодняшние наши жертвы — не исключение. Отряд в полном составе спит в десятке шагов от журчащей воды, разнеся свои лежанки по роще вдоль русла ручья. Это тоже обычная практика. Редко кто ложится поближе друг к другу. Шум бегущей воды не настолько силен, чтобы заглушать сопение спящих людей. Звезды. Я знаю их. Сегодня хлопот будет меньше в разы. Аккуратно умертвляю уколом в висок человека, чье лицо так удачно сумел рассмотреть, и невидимкой крадусь к следующему. Незримые клинки помогают мне безнаказанно совершить еще одно бесшумное и почти бескровное убийство. Теперь к третьему. Этого пока пропускаю. Его я обрадую позже. Перехожу к четвертому. Вздрогнувший мужчина едва ли услышал мое приближение, скорее почувствовал. Но проснуться не успевает и он. Минута — большой срок. Ее с запасом хватает на неторопливый обход любого, даже максимально разбросанного по местности лагеря. Последний лишний человек умирает точно так же мгновенно и тихо. Теперь можно будить того, кто сыграет роль пленника. Но именно будить, не пленить. Просыпайся, Сипан. Это я. Реакция вполне ожидаема. Настоящий охотник и воин обязан мгновенно приходить в чувство в любой неожиданной ситуации. Проснувшийся Сипан резко отпрыгивает в сторону и, кувыркнувшись через голову, вскакивает на ноги. В руке метлы нож. Убираю невидимость. «Смертик?» — неуверенно бормочет он. «Ло». Степан, было шагнувший ко мне, резко останавливается. И тут он понимает, что его соседи, которые уже давно должны были проснуться, не подают признаков жизни. Ты убил их? Да что это с ним? Все нормально, потом оживут, машу я рукой. Сейчас они нам не нужны. Кейлор, спускайся! Хайтауэр, слышавший наш разговор, но дисциплинированно ждавший приказа, падает сверху стремительной тенью. «Здравствуй, Сипан. Вода велика, но единый ведет нас. И мне. Остальные мертвы?» «Да, сейчас они лишние. Сипан потом им расскажет, что нужно и можно». Не вижу на лице метлы радости. И дело здесь не в темноте. Света звезд, пробивающегося сквозь разрывы между кронами пальм, мне хватает. Обнимать нас он тоже не спешит. «Как же я рад вас видеть! Вот ведь встреча так встреча!» Врет. Слова, как и фальшивые эмоции, выдавлены через силу. Я слышу здесь исключительно страх. «Неужели ты рассказал им про меня?» Киваю я на мертвых товарищей Сипана по отряду. «Нет, хуже». Внезапно он падает на колени. «Прости, я не смог. Я не мог, я...» Сипан едва ли не плачет. «О, звезды!» «Леона?» «Да. Это рыжая тварь. Я через такое прошел. Я терпел, я...» «Как давно это было?» «Давно. Еще в самом начале. Я седмицу в себя приходил. Я...» «Они пришли к вам на рой? Не приплыли?» «Да, на рой. Всех убили, а я... Я хотел умереть. Не успел. Как же я хотел сдохнуть!» «Что ты им рассказал?» «Все. Прости, Ло. Прости. Я не смог. Смертик, ты же знаешь меня. Я сильный, но тот... Я не знал, что такая боль вообще существует». «Китара здесь нет». «Но, Вселенной, какой же он идиот. Все мои старания были напрасны». «Вот, значит, зачем они построили корабль», — вздыхает Хайтауэр. «Они ищут тебя», — поворачивается он ко мне. «Наш остров. И теперь они знают, что он где-то рядом. Возможно, они его уже даже нашли. Нам нужно спешить». «Корабль, да», — трясет головой Сипан. «Они начали строить его, когда я... Все, как будто в тумане, все, что было со мной, было там, я стараюсь забыть». «Единый отвернулся от нас». Вновь по привычке поминает Хайтауэр местное божество, в чье существование он давно уже не верит. «Но ты не виноват, Сипан. Гахары сломают любого. Это не мои слова. Ло не зря пугал встречи с нелюдями». «Но Кейлор не прав. Сипан снова подвел меня. Этот прец слишком глуп». «Никто из вас их пыток не выдержит, соглашаюсь я. Но вина Сипана в другом. Почему ты не убил себя сразу? Ты же мог так сбежать». Метла прячет лицо. Он так и не поднялся с коленей. «Я не знал их в лицо», — тихо стонет Сипан. «Никого из них, даже эту рыжую тварь. Но ее там и не было. Она появилась только в самом конце, когда уже было поздно. Увидь я среди них рыжую бабу, я бы догадался. Прости, Ло, я подвел тебя». «Значит, все-таки звезды. Сипан ни при чем. Это они так сложились. Ругаться, кого-либо винить и наказывать абсолютно бессмысленно. Принимаю свершившийся факт и работаю с тем, что есть. Посыпание головы пеплом никому не поможет. Я прощаю тебя. Поднимись». И, дождавшись, когда неверящий в полученное прощение Сипан, придя в чувство, поднимется с колен, добавляю: «Ты действительно не виноват. Беру свои слова обратно. Если так, то ты ничего не мог сделать. Судьба подыграла нашим врагам, но скажем ей спасибо за то, что она нас хотя бы друг с другом свела. Даже очень плохая новость ценна, когда ты узнал ее вовремя». «Вот все и вернулось на свои места», — грустно произносит Хайтауэр. «Гахары снова будут тебя искать. Все как раньше. Недолго мы радовались. Как раньше? Едва ли. Кейлор еще не понял, как сильно нас подставили звезды. Рассказывай. Подхожу я поближе к Сипану. По порядку, в подробностях. Что именно от тебя узнали Гахары? Все плохо. Все очень, очень и очень плохо. Как я и думал, Сипана они выжили полностью. Разоблачение легенды о моей якобы смерти — лишь вершина этого черного айсберга. Отныне Гахарам известно все. Они знают про Китара и про его способность переселять меня в других одаренных. Они знают его дары. Даже больше, они знают дары, имена и внешность всех моих соратников. Они знают про Хо, про Конклав, про мою связь с носителем, они знают все, что было известно Сипану. Информация утекла, и ее уже не вернуть. Из хорошего, только единственный факт. Эти знания есть лишь у этой пятерки Гахаров. Если звезды опять повернутся ко мне, это так и останется. Пятеро осведомленных сверх меры врагов — это лучше, чем... Знать бы еще, сколько всего нелюдей осталось на этой проклятой планете. А вот что теперь делать, известно. Бежать. Удирать с этого кровавого пояса, и чем быстрее, тем лучше. Купировать проблему возможности нет, вода не даст мне избавиться от узнавших мои тайны врагов. Прямое противостояние отряду этой рыжей твари бессмысленно, если только... Единственное, что приходит на ум в этой плоскости — переселение в Леону Китара, когда тот закончит с текущей задачей, но это и сложно, и слишком рискованно. Не факт, что мальчишка, раз за разом убивающий бездарей, сможет проделать то же самое с одаренными. Захватившего чужое тело Китара рано или поздно обезвредит, и ситуация станет патовой. Носитель застрянет на воде, что не есть хорошо. На Ойкумене он мне может понадобиться. Кто знает, какие правила игры предложит нашей сбойной паре в следующий пояс. В любом случае, сейчас нам в первую очередь нужно оперативно собрать недостающие победы и вернуться к Китару и Вепрю. Чем дольше мы здесь охотимся, тем ближе и ближе к способным заинтересовать ее островам подбирается прочесывающая этот сектор воды Леона. В теории, ее вмешательство может разрушить все мои планы. Выспавшись на отработанном острове, отправляемся дальше. Сипан плывет с нами в качестве нового блокиратора перезагрузки. Своим он соврет, что не знает, почему они в неурочное время возродились на пляже. В дороге я передам ему всю информацию, которая может помочь им пройти испытание пояса. Брать пленника и строить корабль по типу нашего катамарана им смысла нет. Без душилок и набора необходимых даров и талантов повторить наш прием у них вряд ли получится. Пусть дерутся, как все. Две зеленые единицы на лбу у Сипана подтверждают, этот путь им по силам. Когда-нибудь доберутся до цели. Им, в отличие от меня, торопиться некуда. Три победы. Всего три победы, и мы соберем долгожданную сотню. Одна из них уже будет добыта на острове Мунцев, другую получим, убив пленника, когда вернемся к себе, ну а третью сегодня возьмем, как и все остальные, охотой. Крюгер чувствует дождь. Тот придет сюда с ветром и тучами уже этой ночью. Раньше я бессмиренно предпочел потерять лишний день, но после встречи с Сипаном нам пришлось отказаться от исключающей риск осторожности, и с тех пор мы охотимся в любую погоду. Да, в дождливую ночь нам сложнее, но внезапность нападения — чересчур мощный фактор, чтобы паре таких могучих одаренных, как Кейлор и я, могли что-то противопоставить неожидающие атаки люди. Уже трижды мы успешно проводили подобные «мокрые операции». И два раза из трех у нас даже получилось брать пленника. Самое сложное в непогоду — это найти укрытие, где люди прячутся от ливня. Ну ничего, справимся. Опыт подобных поисков у нас уже есть. И не страшно, что сегодня я отправлюсь на дело без защиты жемчужины. Предстоящая охота в любом случае станет для нас последней. И даже моя смерть этой ночью не изменит этого факта. Впрочем, умереть у меня шансов мало. Вместить сразу две неудачи в настолько короткий отрезок времени не под силу даже всевидящим звездам. Не так давно я все же лишился своего права на ошибку, поймав смертельный разряд, ударивший меня из руки внезапно проснувшегося человека, молнии на одном из отработанных островов. В тот раз ситуацию оперативно смог выправить Кейлор, по моей команде, спикировавший в лучах сияния на голову строптивого пленника. По ней же он его и огрел рукоятью меча. Случай редкий, теория вероятности вселяет в меня уверенность в том, что подобного больше не повторится. Впрочем, в этот раз мы уже ничем не рискуем. Чуть больше недели назад наш курс претерпел изменения, и с тех пор мы, сместившись южнее, возвращаемся к своему острову. На обратном пути, чтобы максимально сократить его время, мы уже не охотимся. Недостающую победу я планировал добыть по старинке, проведя поединок по правилам пояса. Мы должны прибыть на место как раз накануне появления ящера. Но звезды, в очередной раз вмешавшись, решили иначе. Дело в том, что недавний шторм умудрился сломать нам мачту. Прошедшие с того времени сутки доказали мне, что проделанный на одном парусе путь станет чересчур долгим. К тому же бессмертный, лишенный нормальной скорости хода, сделался еще более уязвимым. Встреться нам корабль «Леоны», а шансы на это растут с каждым днем, мы можем не успеть сбежать, сменив курс. Дабы, возвращаясь на свой остров, не нарваться на гахаров, мы теперь постоянно держим горизонт под контролем. Чтобы заглянуть за него, Кейлор по несколько раз в день взлетает повыше. Он заметит чужой парус значительно раньше, чем враги смогут увидеть наш. В общем, вынужденную остановку, подобный ремонт можно выполнить только на острове, совмещаем сегодня с охотой. Получится сменить пленника? Хорошо. Не получится, так хоть мачту починим и пополним запасы еды и воды, которые уже подходят к концу. В принципе, мы могли бы сегодня и вовсе обойтись без охоты, заменив ее на гораздо более простую операцию по очистке острова от хозяев. Убить пятерых куда проще, чем пленить одного, предварительно прикончив четверых. Если что-то пойдет не по плану, мы так и сделаем. Кейлор новые инструкции уже получил. Варианты сесть в лужу отсутствуют. Даже если я по какой-то причине погибну, Хайтауэр закончит мной начатое, как легко он и доведет без меня наш корабль до нашего острова, где я вновь оживу. Дождь, ветер, волны. Кромешная тьма. Последние несколько километров еле-еле преодолели на веслах. Остров близко. О том сообщает рев пенных навалов, которые буря закручивает на мелководье у берега. Туда нам не надо. Бессмертный остается за рифом. Под дрейф взят приличный запас, далеко не снесет. Сухой факел надежно укрыт от струй ливня. Его подожгут под зонтом, когда будет получен сигнал. Проверяли не раз, не потухнет. Все, стартуем. Подхватив меня под мышки, Кейлор устремляется к берегу. Пляж, само собой, пуст. Забегаем под пальмы. Сегодня Хайтауэр пойдет по земле, держась в двух десятках шагов от меня, иначе мы потеряем друг друга из виду. Но это не страшно. Дождь глушит все прочие звуки. Заметить нас загодя в этой грохочущей тьме тоже едва ли получится. И красться нет смысла, поэтому идем быстро. Вот и первый ручей. Никаких следов лагеря. Здесь его не было и в сухую погоду. Придется переносить поиски на противоположную сторону острова, где с горы к морю стекает вторая речушка. Ускорившись, отправляемся дальше. Полчаса под дождем в темноте и опять замедляемся. Мне не нужно видеть ручей, чтобы знать, что он рядом. Острова однотипные, я давно уже выучил их географию. Осторожно подкрадываюсь. Если в окрестностях устья речушки обнаружатся следы пребывания здесь людей, костровище, старые лежанки из листьев, объедки, это сильно упростит нам задачу. Отряд здешних хозяев, даже выгнанный ливнем из лагеря, далеко от него не уйдет. Прочесать близлежащие джунгли несложно. Раскидистых старых деревьев, под которыми можно спрятаться от дождя, везде много. Все еще лучше. Обитатели этого острова не поленились построить укрытие. Невысокий навес, кроме крыши из толстого слоя пальмовых листьев, защищает людей от дождя и от ветра, в том числе и повернутой к морю стеной из плотно подогнанных друг к другу бревен. У местных есть топоры. Либо дело здесь в наличии подходящих даров. А еще скорее, в отряде присутствует удачная связка одного и другого. Осторожно заглянув под навес с безопасного расстояния, возвращаюсь назад и зову жестом Кейлора. Здесь, в полусотни шагов от места их сна, можно смело пошептаться. В шуме дождя нас не услышит даже одаренный слухач. «Там навес. Все внутри, лежат тесно. Зависнешь над крышей. Если у меня что-то пойдет не так, не рискуй, убей всех». «Хорошо». Дождавшись моего кивка, Кейлор взмывает в воздух. Возвращаюсь обратно. Подкрадываюсь к навесу со стороны, прячущей меня от гипотетических взглядов стены. Все, минута пошла. Невидимкой заглядываю за угол. Вроде спят. Навес мал, и сухого пространства под ним не больше нескольких квадратных метров. Ограниченные площадью укрытия люди лежат на подстилке из листьев в повалку. Тихо здесь не получится. Аккуратно убить их по очереди я не смогу. Конвульсии первого же обязательно разбудят всех остальных. Тут нужно действовать быстро и выверенно. Задача передо мной стоит не из легких. Прикончить четверых рубящими ударами, не задев пятого, однозначно не выйдет. Придется всех лишних лишать жизни уколами в голову. Длины клинков хватит, но пара мгновений на эту операцию точно уйдет. «Не жмись ко мне, я тебе не жена». Толчок одного человека другим будет всех остальных. Как не вовремя. «Пошел ты! Заткнитесь, я сплю!» «Какого йока? Вам мало дождя?» «Господа сударь, поимейте совесть». «А ведь минута идет. Повторно призвать невидимость я уже не смогу, не хотелось спешить, но нам все-таки придется вернуться на свой остров к появлению ящера. Взять лишнюю победу в дороге не вышло. Забываю про пленника. Пробовать его захватить в текущих реалиях чересчур большой риск. Придется убить всех». «Это чья нога?» «Отвали! Ах ты так!» Неожиданно из-под навеса вырывается яркий слепящий свет. Сияние! Но это не Кейлор. Это кто-то из них. Я зажмурился. Хорошо, что чуть раньше, когда раздались голоса, я отпрянул за стену. Иначе бы на время потерял зрение. Но что дальше, бить клинками вслепую? «Фока, я тебя прикончу!» Свет гаснет. Душитель. Пропали дары. Я вижу себя. Дно вселенной. И в тот же миг, проломив крышу навеса, но устроивших перепалку с применением даров мужчин, что-то падает сверху. «Йок! Какого?» «Выбора нет, ждать нельзя. Хайтауэр там один. Выхватив из-за пояса пару ножей, ныряю под полуразвалившийся навес». «А! Напали! Убью!» «В общей схватке нет ни порядка, ни понимания, что вообще происходит, ни видимости. Темнота, дождь, обломки крыши, людские тела, крики, удары, боль, кровь — все смешалось». «Нет!» Вонзаю ножи без разбора во все, что шевелится. Возможно, досталось и Кейлору, но он на жемчужине, его не убить. В какой-то момент замечаю, что вернулись дары, и тут же сияние. «О, не мешай!» Откатываюсь в сторону. Все, дело сделано, снова внезапность дала результат. Сейчас Кейлор добьет тех, кто смог пережить эту бойню. Секунда, две, три... «Один жив, я держу его, помогай!» Свет погас, но последствия пойманного глазами сияния не дают вернуть зрение в полном объеме. Сквозь разноцветные пятна кое-как прорывается темнота ночи. «Я не вижу! Оглуши его!» «Сгиньте в бездне, ублюдки!» «Не могу! Убить проще!» Я бросаюсь на звук. «Есть! Кого-то схватил, можно выдохнуть!» «Не нужно! Он бездарь!» Постепенно возвращающееся зрение уже сделало свое главное дело. Нитей даров в груди прижатого к земле человека нет. «Отлично! Он наш!» — азартно рычит Кейлор. «Ублюдки! Пошли вы!» Хохочет. Совсем умом тронулся. Нажимаю на нужные точки. Все. Человек без сознания. Дело сделано. Справились. «Осмотри его. Что там с ранами?» Я зажмуриваюсь, а Кейлор, опять засияв, начинает осмотр добычи. «Царапины. Ничего серьезного, не подохнет». «Отлично. Лети за веревками. Как шторм чуть утихнет, пусть наши причаливают». «Старый пленник?» «Да, отпускай, уже можно». «Хорошо. Скоро буду». Хайтауэр уносится ввысь, и через несколько секунд ночь озаряют три быстрые вспышки. Это сигнал. Заметив его, на катамаране зажгут маяк факел, и Кейлор найдет их. Звезды все-таки с нами. Грозившая обернуться провалом охота внезапно дала результат. Мы не только добыли себе передышку на острове, но и взяли победу, которая нам теперь позволяет опоздать к появлению ящера. Это что еще? Пленник внезапно задергался. Почему у него изо рта течет пена? дно Вселенной. Рывком переворачиваю выгибающееся в конвульсиях тело на спину. Руки! Как я и думал. Из раскрывшейся ладони без нескольких секунд трупа выпадает зажатый до этого в кулаке перстень. Достать он его из кармана успел, применить нет. То есть не успел применить против кого-то из нас. Себя-то он в последний момент уколоть как раз смог. Отсюда и хохот. Жаль, что я от немгновенного действия. Увы, Кайлор уже улетел. Вот и все. Представитель столь любимой мной гильдии благополучно сбежал, лишив нас не только победы, но и бессмертного. Корабль потерян, и тут уже ничего не поделаешь. Добравшись до цели, Хайтавр прикончит предыдущего пленника. Остановить его у меня возможности нет. Ну и ладно. Зато теперь точно успеем вернуться к появлению ящера. Перезагрузка — самый быстрый вид транспорта. Может, это и к лучшему. В запасе у нас будет аж несколько дней. Начнем строить новый корабль. Хотя... до острова Вепри вполне можно доплыть и на веслах. Тут хватит и обычной долбленки. Хотел по-другому закончить свой вояж по воде, но звезды решили иначе. Звезды знают, как лучше. Гильдеец мертв. Сижу, жду. 2 минуты. 3. Что-то долго. Но наконец-то. Мир мигнул. Я на пляже. Здесь тоже ночь, но зато нет дождя. Рядом Кейлор. Зная, что он всегда появляется слева от меня, едва возродившись, я сразу же повернул к нему голову. Сейчас буду объяснять, что случилось. Король Эмрихта уже тоже повернулся ко мне и даже открыл было рот. Нет. Вселенское удивление на его лице мне понятно, но куда он смотрит? Взгляд Хайтаура направлен куда-то мимо меня. Резко поворачиваюсь направо. О, звезды!